Глава 14. Лассе вылез из кареты и огляделся по сторонам. Зима подходила к концу, и совсем скоро должна будет возобновиться эта странная кампания, сути которой, похоже, не понимал никто из ее участников. Весна уже чувствовалась во всем. Лассе поднял голову, глядя на щебечущих птиц, радующихся яркому солнцу, греющему уже по-настоящему. «Довольно живописное местечко», произнес фельдмаршал, направляясь прямиком к каретам, которые были приготовлены к отъезду. Он едва успел сюда, оставив часть армии в Берлине, после того, как лишь часть посланных в Бранденбург гвардейцев вернулась назад. Лопухин был ранен, но сумел выбраться и сообщил ему, что пробиться к принцу не удалось. Оставленный в Бранденбурге Фридрихом полк выполнял роль то ли охраны, то ли надсмотрщиков за братом беглого короля и его семьей. Командир этого полка ждал приказа, чтобы отвезти наследника престола туда, куда будет угодно его королю. В общем, посланной Лассе роте там делать было нечего, они едва смогли ноги унести, чтобы все новости фельдмаршалу передать. Ждать приказов из Петербурга было некогда, можно было за время ожидания опоздать ко всему на свете, и Лассе принял решение о захвате Бранденбурга. Эта задача не представлялась ему чем-то сверхординарным, тем более, что почти вся основная армия сейчас находилась с Фридрихом. Собственно, все так и произошло, как он планировал. Хотя прусский полк и оказал яростное сопротивление, но его быстро подавили. И вот сейчас Лассе стоял во внутреннем дворе Ораниенбурга и смотрел, как из дворца ему навстречу вышел весьма возмущенный молодой человек. «Как это все понимать?» В отличие от Фридриха, Август Вильгельм отличался более немецкой, что ли, внешностью. Слегка наклонив голову, Лассе разглядывал не слишком высокого блондина, обладающего, как и все натуральные блондины, несколько блеклыми и не слишком выразительными чертами лица. Эта же участь не обошла стороной и Петра Федоровича, но тот за счет своей неугомонной натуры и словно застывшей в голубых глазах насмешки вовсе не выглядел блеклым. Напротив, его лицо порой казалось слишком выразительным. Август Вильгельм не мог похвастаться ни харизмой брата, ни эмоциональностью Петра, и оттого терялся в толпе окружающих его придворных. Хорошо, хоть сейчас он был один, и Лассе не отвлекался от него на кого-то другого. Война и захват города вражескими войсками?» – подсказал принцу ответ на его же вопрос Лассе. «А я вижу, что ваше высочество собрались к отъезду. Не подскажете старому вояке, куда именно вы собрались?» «Да кто вы вообще такой?» Вспыхнул Август Вильгельм, а Лассе только вздохнул. Но как у короля Фридриха мог оказаться столь невежественный наследник? Неудивительно, что, судя по слухам, король делал ставку на племянника и в скором времени планировал забрать мальчика у недалеких родителей, чтобы воспитывать, как полагается, будущему королю. «Простите, ваше высочество, что забыл представиться?» Лассе сдержанно поклонился. «Фельдмаршал армии его императорского величества Петра Федоровича, граф Лассе. Так куда вы собрались уезжать, ваше высочество? Надеюсь, что в Берлин проведать вашу матушку. Она чрезвычайно скучает по внуку, да и сына не прочь увидеть». До Августа Вильгельма, похоже, начало доходить, что что-то здесь не так, и что в Ганновер он не поедет. «Я не смею вас задерживать в вашем желании увидеть матушку, ваше высочество. Подобное желание сына может вызвать лишь похвалу. Думаю, что три роты гвардейцев сделают ваше небольшое путешествие вполне приятным и безопасным». Элласси указал на уже готовые к путешествию кареты. Их приказал заложить капитан Вольфган, получивший послание от барона фон Винтерфельда, который ехал сюда, в Ораниенбург, чтобы сопроводить наследника с семьей в Ганновер. «Я с удовольствием навещу ее величество». Август Вильгельм вздохнул и пошел обратно во дворец, чтобы приготовиться к поездке. «Еще один момент, ваше высочество», – остановил его Лассе. «Кто-то же должен был сопровождать вас в вашем путешествии. Вы кого-то ждали?» «Фон Винтерфельд должен был приехать не позднее завтрашнего утра», – махнул рукой принц. «Надо же! Фридрих решил послать сюда своего любимца?» Лассе потер подбородок. Ну что ж, наверное, это все-таки повод для того, чтобы дождаться его появления. Полагаю, что Винтерфельд может нам поведать очень много интересного». Барон фон Винтерфельд злился. Он злился на себя за то, что долго собирался, прежде чем выехать в Брандербург. На весну, которая, похоже, в этом году решила прийти слишком рано и уже сделала дороги плохо проходимыми. На капитана, выделенный королем Фридриха роты солдат, который умудрился отравиться по дороге и остался в придворной таверне, поближе к ночной вазе, с которой в последний день перед отъездом барона не расставался. На самого короля Фридриха, но больше с оглядкой. Не слышит ли кто случайно вырывающиеся у него ругательства, связанные с его величеством? По его подсчетам, они с наследником уже должны были находиться в Ганновере, а то и на Британских островах. Но на деле он никак не мог приехать в Ораниенбург, чтобы оттуда уже продолжить путь к цели. Но ему все-таки удалось послать к принцу гонца, чтобы тот был готов к немедленному выдвижению, и это позволяло ему надеяться на то, что долго задерживаться в Брандербурге не придется. Что-то насторожило Винтерфельда, когда его карета въехала в город. Вроде бы все было как обычно. Городская суета, спешащие по делам служанки, прогуливающиеся родовитые фрау, всадники, то и дело проносящиеся на большой скорости и заставляющие взвизгивать красоток, мимо которых они проносились. Что-то было не так. Винтерфельд чувствовал это. Что-то заставляло все волосы на теле вставать дыбом, и только многолетняя выдержка не позволила ему развернуть карету и мчаться отсюда прямиком в Ганновер. Замок же поражал своим спокойствием. Некоторое затишье было, впрочем, характерно для Ораниенбурга, и Винтерфельд немного успокоился, списав свою нервозность на разыгравшееся воображение. Странно было только, что у входа его никто не встречал, но по периметру уходили прусские солдаты и слышались немецкие команды их офицеров. Отбросив сомнения, барон вошел внутрь. Прибывшие с ним гвардейцы напряженно оглядывались по сторонам, а четверо зашли вместе с ним во дворец. «Сюда, пожалуйста, господин барон». Перед Винтерфельдом появилось сразу трое офицеров, один из которых весьма ловко разоружил его, вытащив пистолеты и сняв с пояса шпагу. «Только без глупостей. Вы даете слово дворянина, что у вас где-нибудь в сапоге не припрятан неприятный сюрприз?» «Я даю слово», – процедил Винтерфельд сквозь зубы. Все-таки предчувствия его не подвели. «Могу я узнать ваше имя? Вы-то вполне знаете, кто я, а вот мне неизвестно, с кем я имею честь разговаривать». Он не смотрел на своих людей, которых тоже разоружили и куда-то увели. Из-за двери раздался одиночный выстрел. Видимо, кто-то из его сопровождения не захотел сдаваться без боя. Послышались крики, звуки ударов, а потом все стихло. «Заехали прямо в расставленную мышеловку. Кретины!» – промелькнула у барона в голове горькая мысль. «Иван Степанович Лопухин, к вашим услугам, сударь!» Винтерфельд пристально оглядел его и кивнул. «Так куда мне проходить, господин полковник?» – ровным голосом спросил он, хотя еще пару минут назад Лопухин показывал ему, куда направляться. Для себя он решил, что даже если его поведут на казнь, он покажет этим восточным варварам, как встречает смерть настоящий прусский дворянин. А ведь совсем недавно он совсем не хотел умирать и даже думал, что ему удалось сбежать от войны. Теперь же подняла голову гордость, чего сам Винтерфельд от себя не ожидал. «Сюда!» Лопухин сделал вид, что ничего не говорил барону и указал на дверь, ведущую в библиотеку. Барон бывал в этом дворце и знал расположение большинства комнат. Одернув камзол, он направился вслед за Лопухиным, гадая про себя, что же его ждет за дверью, кроме довольно большой коллекции книг. «Господин барон, наслышан о вас, наслышан!» Он узнал Ласси сразу, как только увидел. «Проходите! Что же вы в дверях застыли?» Фельдмаршал снял окуляр с глаз и отложил их в сторону. «Совсем уже не могу буквы разглядеть. Хорошо еще Ломоносову не надоело со стеклом да оптикой время от времени баловаться. Вот окуляры мне изготовил, а оправу такую, чтобы за уши цеплялись, это сам император Петр Федорович подсказал. Я считаю, что просто необыкновенно получилось. А вы как думаете?» Винтерфельд никак не думал. Вот именно сейчас ему было глубоко наплевать на очки и кто их сделал такими вот, цепляющимися за уши. Имело значение лишь то, что Ласси здесь, в Брандербурге, а это означает, что город захвачен. И ведь никто ни сном, ни духом. Даже в придорожной таверне, где он в последний раз ночевал, никто не слышал про какие-либо битвы. И что самое главное, он не имел никакой возможности предупредить своего короля. «Что вам нужно от меня, господин Ласси?» — глухим голосом спросил Винтерфельд. «Поговорить». Ласси развел руками и улыбнулся. «У меня, знаете ли, возникает иной раз потребность поболтать по-стариковски. А если еще и умный собеседник отыщется? Иван, не стой в дверях, проходи. Сразу с двумя молодыми людьми разговаривать куда как интереснее». «И о чем же вы хотите со мной поговорить?» Барон нахмурился. «О совершенно разных вещах. Например, где сейчас находится ваш господин, король Фридрих, я в общих чертах знаю. Об этом все знают, потому что он не скрывается. А вот о численности армии, что находится с ним, знают очень немногие. Но так уж получилось, что вы входите в их число. Удовлетворите любопытство старика. Расскажите мне про знаменитую прусскую армию». И Ласси снова улыбнулся. Но на этот раз в его глазах сверкнул стальной отблеск. Румянцев нашел меня в картинной галерее перед портретом Петра I. Я смотрел на своего знаменитого деда и пытался найти хоть какое-то сходство. Но сколько бы я на него ни смотрел, ничего общего между нами никак не находилось. «Мы с ним не похожи», — заявил я, даже не повернувшись к Румянцеву. «А ты что скажешь?» «Я не могу судить, Петр Федорович». Петька подошел совсем близко и встал рядом со мной. «Но, по-моему, нос и подбородок похожи. И разрез глаз, да, определенно. Если бы у вас были глаза карие, то я бы сказал, что точно похожи». Мы постояли еще некоторое время, разглядывая портрет, а затем Петька добавил. «Полки выдвинулись. Завтра утром и мы с Иваном Максимовичем двинем к Амстердаму». «Это хорошо», — ответил я рассеянно. «Дай бог, Крибба продержится до вашего прихода». «Еще раз объясните мне, Петр Федорович, что мы должны будем делать?» Петька потер лоб. Он еще ни разу не получал настолько сложного и ответственного задания. Даже то, которое он выполнял в Магдебурге, по его собственному мнению, он едва не завалил. Хорошо хоть, что закончилось все относительно нормально. Да и с женой у него вроде бы хорошие отношения. Не всем так везет. Мне вот повезло, ему повезло, а остальным как-то не очень. «Мы должны будем усмирить толпу? Прекратить беспорядки?» «Да, и это тоже, но не сразу. Ваша первостепенная задача – защита Криббе и бывшей штаб-квартиры Ост-Индийской компании. Что касается разгона бунтов и призыва к ответу главарей, то это не ваше дело. Мы, как абсолютно добропорядочные люди, в дела других стран не лезем». Я усмехнулся. «Да, но...» Петька снова потер лоб. «Зачем тогда в Голландию практически целая армия направляется?» «Криббе очень нуждается в защите. Очень. Там вообще собрались такие беззащитные овечки, что и армии будет мало, чтобы их защитить». Я снова повернулся к портрету Петра. «Ты так яростно и страстно пытался натянуть на Россию голландские тряпки, что до конца жизни так и не понял. Они не подходят. Ни по размеру, ни по фасону, да и стиль не тот. А еще ты искренне любил Голландию, пардон, Нидерланды, и никогда не устроил бы там такого побоища. А вот я, дитя своего времени, отлично знаю, что все... народные восстания не начинаются на пустом месте. На пустом месте, когда терпеть уже нет сил, они могут вон, как в Москве, молчаливую стачку устроить. Но никак не пойти громить города. Для этого всегда нужно управление, желательно извне, которое почву подготовит, всех, кого надо, по своим местам расставит и подкупит остальных. Я все это сделал через доверенных людей, того же Гюнтера, еще в то время, когда за компанию бился. Оставалось только поджечь фитиль. Главное, сделать это вовремя. «Петр Федорович, объясните уже своему тупому слуге все как есть», — взмолился Петька. «Ох, Румянцев», — я покачал головой. «А ведь не хотел я тебя в подобные игрища втягивать. Но после того, что ты в Магдебурге вытворял, стало мне понятно, что тип ты тот еще. И чистым и безгрешным вряд ли жизнь проживешь. Тебе твоя внутренняя суть не позволит. Как ты думаешь, власти побегут к тебе с просьбой о помощи?» «Конечно, побегут», — Петька пожал плечами. «Раньше они могли на помощь Пруссии рассчитывать, да Австрии. Только вот им сейчас не до Голландии, между собой бы разобраться. Особенно это Пруссии касается. Фридрих-то до сих пор столицу не вернул себе. К англичанам обратиться? Ну, это даже не смешно. А с Францией у них совсем недавно стычка закончилась. Остаемся только мы. Особенно, когда целая армия будет, Ост-Индийскую компанию до посольства охранять». «Верно мыслишь, Петя, верно». Я внимательно смотрел на него, пытаясь увидеть сильное волнение. Нет, ничего подобного не было, только непонимание общего смысла поездки. «Они прибегут, но ты им откажешь. Они взятку притащат». «Притащат, притащат, даже не морщись. Они протестанты, для них деньги – вот главный царь и бог. И других по своему подобию мерить пытаются. Так что взятку они тебе притащат. А ты с большой неохотой, но пошлешь их нахер. Это недалеко, дорогу сами найдут. Там сейчас горячо, как воду на сковородке. Они потом снова придут, когда у них уже парики будут подгорать, и прямо спросят, что тебе надо, чтобы ты слегка так расширил охраняемую зону. Ну, мало ли, вдруг послу срочно нужно будет Зеландию посетить, а там тоже беспорядки, да еще и доехать туда надобно. Вот тогда ты с неохотой скажешь, что рад бы помочь таким честным и отзывчивым людям, но от государя по шее получишь, ежели тот узнает о подобном самоуправстве. Так как нельзя вам лезть в дела чужих государств. Вот ежели бы Голландия, тьфу ты, Нидерланды, имели внешнее управление из Российской империи, ну, на худой конец из Гольштинского герцогства, как австрийская часть имеет внешнее управление из Австрии, вот тогда можно будет разговаривать. Тогда бы император, возможно, и помог бы им с бунтами». «Не согласятся», — уверенно покачал головой Петька. «Согласятся», — я усмехнулся. «Еще и торговаться начнут, чтобы места в правительстве сохранить. Им терять-то нечего. Они скоро не просто свои места, они головы потеряют. И это не шутка. При любых революциях революционеры всегда показательно казнят предыдущую власть. Вспомни Кромвеля и несчастного Карла. А французская фронда? Людовику тогда чудом удалось спастись. Сценарий этой драмы всегда и везде одинаков. Он придумал давно и не нами. Мы только им пользуемся и пожинаем плоды. Да что далеко ходить? Не так давно у нас смутное время закончилось. Так что в итоге голландцы прогнутся. Особенно если кого-нибудь из их совета, или как там у них законодательный орган называется, например, парочку депутатов повесят, или еще как жизни лишат. Это уж на что фантазии у бунтовщиков хватит». «Вы иногда говорите страшные вещи, Петр Федорович». Петька передернулся. «Что же в них страшного?» Я даже удивился. «Если бы в свое время я не подсуетился и не создал обновленную тайную канцелярию, то меня, скорее всего, вот тут сейчас не было. Заговор Бестужева бы удался, и к коронации готовился бы Пашка, точнее, Мария Алексеевна, как регент малолетнего императора. Сохранили бы мне при этом раскладе жизнь? Очень маловероятно. Так что то, о чем я говорю, всего лишь правда жизни. И вообще, не наша же вина в том, что у них там чернь взбунтовалась». Я развел руками. «Надо было лучше следить за волнениями, которые в стране происходят. Ты же понимаешь, что такие вещи просто так не происходят, и не за один день вспыхивает эта бочка с порохом». «Я понял, что от меня требуется». Румянцев внезапно жестко усмехнулся. «Да, я был прав. Из этого прекрасный помощник для меня в итоге получится. Кто будет выступать временным представителем внешнего управления, если голландцы все-таки согласятся. Ты. У Шувалова другие задачи. Я снова повернулся к портрету. На обеде, где вы Кондратьева и этого боцмана награждали, адмирал все-таки был в своей одежде. Сумел добраться до собственного гардероба. Петька начал говорить, чтобы чем-то заполнить возникшую паузу. Он явно хотел что-то еще сказать, но пока не решался. Да, похоже на то. Я в это время изучал глаза Петра на портрете. По-моему, не похоже. Хотя большинство художников рисуют портреты абсолютно неузнаваемо. На моей памяти только новоявленной графине Румянцевой в этом плане повезло. Но так художник, похоже, не старался. Нарисовал как есть. Зачем что-то приукрашать, если девица в монастырь готовится на ПМЖ? И получилось удивительно узнаваемо. Остальные же, пытаясь как-то приукрасить, зачем-то делают из портретов какие-то натюрморты. Надо собственных художников выращивать. Кому бы поручить институт изящных искусств создать? Или что-то вроде него? Кто у нас во всем этом разбирается? А ведь Ванька Шувалов, кто же еще? Сейчас, когда прошла опасность увидеть своего ровесника в любовниках у тетки, Шувалов уже не вызывал во мне былого отвращения. И в искусстве он точно хорошо разбирается. Молод, правда, ну так и я не старик. Прорвемся. А почему он вас встречал в рубашке, которая едва брюхо прикрывала? Петька продолжал мусолить эту тему, по которой уже анекдоты по двору ходили. Он меня не ждал. А для Ушакова думал, что и так сойдет. Но не было ни у кого из них смены одежды. Ты же видел, с каким они перегрузом шли. Чтобы всех людей принять до товары, все лишнее повыкидывали за борт, включая сундуки с личными носимыми вещами. Я вздохнул. Кондратьев, когда его награждали, так смущался. Он реально винил себя в гибели кораблей и людей. Но ничего, злее будет. А то англичане в море совсем уже распоясались. Думают, что океаны принадлежат только им одним, а все, кто осмелится туда выйти не под их флагом, являются их законной добычей. Мы снова замолчали. Петька мялся, не зная, как что-то спросить, и меня это просто дико раздражало. «Спрашивай, а то лопнешь скоро», — сказал я, когда мне его потуги надоели. «Что происходит, Петр Федорович? Вы какой-то не такой уже несколько дней. Я и не только я. Уже переживать начинаем». «Ох, понятно. Его послали выспросить все, раз уж все равно ко мне собрался. У него же особое положение. Может быть, и не прибью сразу». «Что-то случилось?» Я провел по голове рукой и потер шею. Отвечать придется, хоть и слово дал постараться все пока в тайне держать. «Мария беременна». Петька вскинул брови и расплылся в улыбке. «Петька, пожалуйста, передай это только тем особо обеспокоенным, которые болтать по всем углам не будут. Срок еще маленький, и ее величество переживает. Ты же ее знаешь, она постоянно переживает, когда дело наших детей касается. Только вот я, скорее всего, не дождусь твоего возвращения. Нам, учитывая ситуацию, придется в Москву пораньше выдвигаться». «Это...» Он задохнулся, но потом взял себя в руки. «Это очень хорошая новость. А в Москву я, дай бог, и сам доеду, ежели поручение ваше в полной мере выполню. Да, я никому не скажу. Пущай сами пытаются вызнать». И он, поклонившись, быстро пошел из галереи. Только вот и не сможет он удержаться и никому ничего не сказать. Значит, мне стоит приготовиться к поздравлениям и к Машкиной реакции.